Вокруг санатория стояли кирпичные коттеджи новых русских. Марина мыла окна, убирала, готовила. Ей платили $2 в час. Это тебе не армянский переулок. Верка говорила, что у нее высшее образование, и самолюбие не позволяет ей убирать за богатыми. Как она выражалась, жопы подтирать. Марина так не считала. Можно и жопы подтирать. Работать не стыдно. Стыдно воровать. Новые русские и их жены с Мариной не общались. Они говорили, что надо сделать, принимали работу и платили. Марина как личность была им совершенно не нужна и неинтересна. Вторая категория хозяев — богатые пенсионерки из бывших. Бывшие жены, бывшие красавицы. Они знакомились с Мариной, вникали, выслушивали, сочувствовали. Марина охотно шла на контакт и быстро соображала, что можно срубить с этой дружбы. Но срубить ничего не удавалось. Самое большое — старые шмотки, дружба дружбой, а деньги врозь. Марина была счастлива, что освободилась от ненавистной Людки. В разлуке ненависть обострилась. При воспоминаниях о невестке Марину буквально трясло. По Алечке скучала и терзалась мыслью, что 5-летняя девочка спит в одной комнате со взрослыми. Жизнь без Али немножко потеряла смысл. Одно только выживание не может стать смыслом жизни. Вокруг Марины были такие же пораженцы, как она. Это уравнивало и успокаивало. Марина никому не завидовала, кроме семьи профессора-повара. Он уехал из Баку вместе с женой, и они ходили рядышком, как Гога с Магогой, руки калачиком. Марина тоже хотела бы вот так же, руки калачиком, а не путаться под ногами у своих детей. Отсутствие счастья вредно для здоровья. Мозг вырабатывает гормон неудовольствия, и человек расстраивается, как отсыревший рояль, и фальшивит. Должна быть пара, комплект. Марина скрывала свою неукомплектованность, но затравленность стояла в глубине глаз. «Где ты, Рустам?» «Хотя понятно, где. Со своей женой и Радой. Нужен другой. Хоть кто-нибудь». 40-летняя бухгалтерша Галина с нижнего этажа нашла себе жениха, но никому не показывала, наверное, стеснялась. Заведущая Верка предположила, что Галина выходит замуж по расчету. Но ведь настоящая любовь тоже расчет. Человек берет сильные чувства и дает сильные чувства. Равноценный обмен. Однажды Галина явилась с таинственным видом. У жениха есть родственник, не старый, 55 лет. Желает познакомиться для создания семьи. Есть площадь в Москве и загородный дом с дровяным отоплением и без удобств. По объявлениям он знакомиться боится, мало ли на кого нарвешься. Лучше по рекомендации. Галина рекомендовала Марину. «Так я же старая», — напомнила Марина. «А он что, молодой?» «Эти пергюнты 60 ищут 30-летних», — заметила Верка. «Ему нельзя 30-летний, у него сердце», — объяснила Галина. «Так он помрет», — заподозрила Марина. «Помрет, квартиру тебе оставит». Галина оставила телефон и ушла. Марина выждала 2 дня для приличия и позвонила. Голос был непродвинутый, офицерский. «Ну и что?» Рустам тоже был военный. А кого ей предоставят? Нобелевского лауреата? Марина стала договариваться о встрече. «Меня зовут Владимир Константинович», — представился претендент. «Я буду ждать вас возле метро «Сокол». «Лучше на белорусской», — предложила Марина. «Почему?» «Мне ближе». Марина не знала Москвы и боялась запутаться. «А как я вас узнаю?» — спросила она. «У меня будет в руках газета. Моя фамилия — Миколайчук». «Зачем мне ваша фамилия? Я же не милиционер». Установили день, время и место. Марина отправилась на место встречи, как когда-то к Рустаму. но без шарфика в горох, а в беретке на голове, поскольку волосы наполовину седые и непрокрашенные. Марина вышла с вокзала, дошагала до метро и тут же увидела Владимира Константиновича. Он стоял в сером плаще, высокий и прямоугольный, как пенал. Серые волосы зализаны назад, серое лицо с высоким носом, как у покойника, в руках газета, как и договаривались. Марина не остановилась, прошла мимо, не сбавляя ходу. Таким же целеустремленным шагом дошагала до платформы и вошла в электричку. Поезд тронулся в ту же секунду. Марина обрадовалась, как будто убегала от преследования. Всю дорогу смотрела в окно. Ее история повторилась с точностью да наоборот. Знакомство по телефону, газета в руке, надежда на перемену участи. Но тогда это было легко, бегом, взявшись за руки. А сейчас Владимир Константинович стоял как гроб, поставленный вертикально, и лицо гробовое. «Где ты, Омар Шариф? Где ты, моя молодость, мой город?» Марина тихо плакала, снимая слезы мизинцем. А когда вошла в свою комнату, упала, не раздеваясь, на кровать и зарыдала во всю силу, как тогда в подворотне. И чувство было то же самое, полная обреченность и невозможность изменить что-либо. Так, наверное, чувствует себя шахтер под завалом. Марина выла, будто прощалась с жизнью. А девочка стояла и испуганно смотрела черными корейскими глазами. Верка нашла работу в фирме распространять пищевые добавки. За каждую проданную партию она получала процент. Ее заработок зависел от ее настойчивости. Верка впивалась в людей, как энцефалитный клещ. Было легче купить, чем спорить. Марина проявила железную твердость. Она не верила ни в какие добавки и подозревала, что очередной Мавроди делает бизнес на здоровье людей. Верка клялась, стучала кулаком в грудь, как цыганка, но Марина устояла. У нее была цель — накопить денег и вывести Алечку на лето. Алечка будет 3 месяца жить на природе не хуже новых русских. Хуже, конечно, но в конце концов небо у всех одно, и воздух тоже один на всех. В отстойнике начались волнения. Руководство санатория требовало освободить дом для законных владельцев. У каждой стороны была своя правда. Беженцы заявляли, что они жертвы государства, и они люди, а не стая бездомных собак. Правда очередников состояла в том, что они пахали на санатории 10 лет почти бесплатно за жилье. Они ждали эти квартиры как манну небесную и даже больше. Манной можно только утолить голод, а в доме жить до конца дней. И законные очередники не намерены расплачиваться за ошибки государства. Пусть беженцы отправляются в Нечерноземье, на пустующие земли, которые никому не принадлежат. Пусть строят себе дома, создают фермерские хозяйства, а не занимают чужую площадь. У профессора был знакомый в Государственной Думе. Он сказал: «Не отдавайте жилье, закон на вашей стороне». И началось противостояние, как в Палестине, в секторе Газа. Беженцы забаррикадировались в своих квартирах, а очередники собирались внизу в бурлящие толпы, выкрикивали угрозы и даже кидали камни. В квартиру к Марине поднялись законные владельцы, молодая пара, муж и жена. Спокойно объяснили, что если Марина не выкатится в течение 3 дней, они наедут на ее семью. Марина не знала, что такое «наедут», и поняла буквально: задавят машиной. Хорошо, если Людку, а если Алечку. Марина побежала по поселку. Сняла возле станции комнату с верандой. Без удобств, как у Владимира Константиновича. Зато недорого. Она сложила узлы и в течение дня переволокла один за другим в новое жилище. «Ты молодец против овец», — откомментировала Верка. «А против молодца — сама овца». «А ты кто?» — спросила Марина. «Я никого не боюсь», — заявила Верка. «Я через все прошла». Верка осталась. У нее действительно был большой опыт борьбы и противостояния. Она была бесстрашная и бессовестная. Два качества, необходимые для выживания. Профессора с женой оставили при санатории. Он был повар по призванию. В этой профессии любители превосходят профессионалов. Оставили бухгалтера Галину. Она умела правильно составлять все документы. С ней не страшна никакая налоговая инспекция. Хорошие специалисты оказались востребованы. Бесстрашные и рисковые остались сами. Остальные уехали в Кимры создавать фермерское хозяйство. Где эти Кимры? Никто толком не знал, но само слово «Кимры» не внушало доверия, что-то среднее между Кикиморой и Мымрой. Марина получила на лето Алечку. Каждое утро они просыпались в доме, пахнущем деревом, и видели в раскрытое окно цветущие яблони. Марине казалось, что ребенок наголодался за зиму. Она поила ее козьим молоком, откармливала витаминами. Алечка действительно расцвела, стала смугло-розовая, как абрикос. На нее оглядывались и заглядывались. В середине лета заехали Снежана с Олегом. Марина отдала им комнату, а сама с Алечкой переселилась на веранду. Марина была рада, что семья в сборе, все как у людей, и готова была обслуживать и обихаживать эту семью, даже Олега. Олег не ходил на работу. Снежана говорила, что он в отпуске, но однажды после обеда к их даче подъехала машина. Оттуда вышли двое бритых и черных, как чушки, и перемахнули через забор. «Куда?» — грубо остановила их Марина. «Ребенок спит». Алечка действительно спала после обеда. Чушки остановились. Появился Олег, он увидел их в окно. Втроем вышли за забор. Синхронно сели в машину и укатили. Все молча, как в кино. Снежана стояла посреди участка, смотрела вслед. «Куда они его?» — спросила Марина. «Работать», — хмуро ответила Снежана. Марина заподозрила неладное и стала вытягивать из дочери правду. И оказалось, год назад Олег взял деньги в долг, большую сумму, и не смог отдать вовремя. Его поставили на счетчик. Марина догадалась, что деньги он взял у бандитов. Порядочные люди на счетчик не ставят. «А где он взял бандитов?» — удивилась Марина. «Где он их нашел?» «Сейчас полстраны бандитов», — объяснила Снежана. «Сейчас проблема, где найти порядочных людей. Олег — механик милостью Божьей. Он слышал машину, как хороший врач, мгновенно ставил диагноз. Такие специалисты быстро раскручиваются, открывают свои мастерские, и деньги текут рекой. Но бандиты взяли Олега под колпак и заставили работать на себя, перебивать номера на ворованных машинах. Они сделали его соучастником, и если их шайку раскроют, Олег автоматом пойдет в тюрьму. При этом они ничего ему не платили. Денежный ручей полностью стекал в бандитский карман. Олег решил скрыться, сбежать, и сбежал в Болшево, к тёще под крыло. Наивно полагал, что его не найдут. Но бандиты быстро вычислили, как — непонятно. «А на что он брал деньги?» — спросила Марина. «На гараж». «А сколько стоит гараж?» 6000, — ответила Снежана. «Те самые 6000, которые сгорели, лучше бы им отдала». Олег мог лежать весь день под машиной, а потом вернуться домой и, минуя душ, сразу к Снежане под бочок. Ему не мешал запах машинного масла, и Снежане, похоже, не мешал. Может быть, этот запах казался ей преувеличенно мужским и возбуждающим. Брезгливая Марина не могла этого вынести. «Скажи, чтобы он мылся», — приказала она, — «иначе я скажу». «Куда он полезет под холодную воду в потемках?» заступалась Снежана. Дело в том, что дача была без удобств. Душ стоял во дворе. Это была просто бочка, поднятая на трехметровую высоту. «Можно нагреть в ведре», — находила выход Марина. «Он устал», — не соглашалась Снежана. «И вообще, какое твое дело? Он же не к тебе ложится, а ко мне». Марина решила действовать самостоятельно. Она дожидалась Олега и просто не пускала его в дом. Перекрывала вход своим широким телом. «Сначала под душ, потом пущу», — ставила она свои условия. Олег усмехался снисходительно, не драться же ему с тещей. Он шел под душ. Марина выносила ему старую простыню и стиральный порошок. Ей казалось, что мыла недостаточно. Через полчаса продрогший Олег пробирался к Снежане. Луна светила в окно. Олег дрожал, как цуцик. У него зуб на зуб не попадал. Снежана обнимала его руками, ногами, губами, каждым сантиметром своей кожи. Она его жалела, она ему верила. Она знала, что когда-нибудь бандитская паутина разорвется, и все кончится и забудется, как дурной сон. —